прочитаем из первого послания Иоанна, 4 главы, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Как часто жизнь разбитый грозною волной, молюсь я с верой умилённой. О Боже мой, пошли покой. Скажи, смолкнут бури, пролей на волны твое лей. Пусть лучше двестой мне лазури рассеет мрак плотский. Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, написал апостол Иоанн. Древние греки имели три отдельных слова для обозначения трех видов любви. Эрос – чувственная половая любовь. Филия – дружеская любовь, привязанность. Агапе – предпочитающая возвышенная любовь. Об эросе и эротизме греческие поэты и философы написали очень много. Филия, как склонность и привязанность, вошла в десятки сложных слов. Филантропия – человеколюбие, Филадельфия – братолюбие, философия – любовь к мудрости и так далее. Агапе же преимущественно встречается в Новом Завете и у христианских писателей, как любовь особенная, возвышенная, нисходящая от Бога и влекущая к Богу. Достойны внимания и изучения любовь родителей к детям и любовь детей к родителям, любовь супругов друг к другу, любовь к друзьям, любовь к родине, любовь к людям, любовь ко всему живому. Но на первом месте должна быть любовь к Богу, потому что Бог есть любовь. Любовь отдаленная. Христос о своем Отце Небесном свидетельствовал, что Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылая дождь на праведных и неправедных. Апостол Павел учил, что Бог, попустивший народам ходить своими путями, не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Атеизм среди сельского населения прививается не так легко, потому что люди чувствуют свою зависимость от высшей силы. А среди городского населения для атеистов почва более податливая, так как там население привыкло все получать из рук человеческих, не задумываясь над тем, как и откуда это получилось или получается. Любовь Божья говорит через природу не так ясно и определенно, но говорит, и имеющий уши, чтобы слышать, слышит ее голос. Любовь возвышенная. Моисей так возвестил народу еврейскому об их особенном преимуществе. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Около 700 лет после Моисея через пророка Бог напомнил: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал им пищу». Оссии 11.4. Евреи гордились и хвалились, что они любимый народ у Бога, но этой любовью не дружили, попирали ее, и за это часто попадали в разные бедствия, когда Бог покидал их. Любовь воплощенная. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», возвестил Иисус Христос еврейскому законоучителю Никодиму. «Благодеяниями с неба Бог свидетельствует о себе по всей земле, и у всех народов имеется какая-то форма религии, то есть способ приближения к Божеству для выражения своей благодарности. Через пророков Бог открыл еврейскому народу тайны своей воли и дал ему наибольшее сокровище – Священное Писание, чтобы этот народ был светом для язычников. А когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Эта любовь Божия простирается ко всем живущим на земле. Древние евреи считали себя избранным народом, а всем прочим дали презрительное название «гоимы». Древние греки считали себя мудрыми и цивилизованными, а всех прочих считали варварами. Радостную же весть о спасении через веру во Христа Иисуса, воплощенного Сына Божия, апостол Павел считал себя обязанным нести еллинам и варварам, мудрецам и невеждам, и учил, что в Церкви Христовой нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Любовь Божья, которая изливается в сердца людей Духом Святым и открывает людям священную истину, что Христос умер за нечестивых, дает мудрость и силу человеку познать и уверовать, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Не печалься, люби.